Глава 15. Я замерла у постамента. Серебристая сфера висела в десятке сантиметров от камня, вращаясь в неспешном ритме. Так близко и все еще так далеко. Первая задача — сигнализация. Я распылила радужную полынь по полу вокруг постамента. Ее пылинки облепили нити охранных чар, сотворив слепую зону. Но у меня минут 10, не больше. Потом порошок выгорит, и малейшее мое движение спровоцирует рев сигнализации. Следующий шаг — энергетический купол над самой сферой. Плотный, многослойный, сотканный из магии. Однако я давно усвоила одно простое правило. Любая защита — это узор. Его можно либо разорвать силой, что чревато, либо хитростью — найти слабое место в соединении звеньев. Присев на корточки, я вытянула перед собой руки, позволяя внутреннему чутью, настроенному на потоке силы, растечься тонкой паутиной. Я искала шов и нашла. В самом низу, у основания купола, была рябь. Туда-то я и влила заряд силы, усыпляя и расслабляя магические связи. Раздался тихий надрывный звук, словно лопнула невидимая струна. Купол над сферой дрогнул, замигал и погас. Сфера осталась без защиты. Но вот беда. С ней самой было что-то не так. От нее исходила вибрация, причем какая-то хаотичная, нестройная. Я попыталась настроиться на нее, понять ее природу, найти способ безопасно снять сферу с подвешивающего заклятия, но это было похоже на попытку ухватить рукой струю воды. Она ускользала, меняла направление, пульсировала непредсказуемо. Опасности, казалось, не было. Никаких смертельных ловушек, готовых отрубить руку. И что же делать? Я уже здесь. Наследила порошком, сорвала купол. Возвращаться сюда второй раз было бы чистейшим безумием. Да и на мне вроде как угрожали жениться в ближайшее время. Бежать к Грейсону ни с чем? Его люди не станут рисковать, чтобы переправить меня к Дастину, если я не принесу то, зачем меня послали. Придется рискнуть. Я заставила дыхание выровняться, отбросила сомнения и быстрым, точным движением потянула руку сквозь пространство, где секунду назад висел купол. Пальцы коснулись гладкой и холодной поверхности сферы. Я сжала ладонь, смахнула ее с точки подвеса. И ничего. Ни вспышки, ни взрыва, ни крика сирен. Сфера спокойно легла мне в ладонь. Почти невесомая, что поразительно. Через серебристый металл, или что это было, чувствовалась тонкая ритмичная пульсация, как сердцебиение спящего зверя. Я сунула сферу в глубокий внутренний карман на бедре. Теперь нужно уходить. Взгляд скользнул по витринам. Там лежали вещи, каждая из которых стоила целое состояние. Артефакты, усыпанные самоцветами, древние манускрипты в золотых окладах, изящные кинжалы. «Прихвачу что-нибудь». И хватит даже не на дом на юге, а небольшой замок в соседнем королевстве. Я на секунду задержалась, представляя, как мы с Дастином живем в собственном шикарном поместье. Но сразу отбросила эту мысль. Нет, ничего мне от дракона не надо. Сбыть такую добычу будет той еще задачей. Необходимы связи, которыми я не обладала. К тому же есть риск привлечь внимание Скайренов, а наверняка они умеют искать свои сокровища. Не стоит связываться. Я развернулась и пошла обратно по дорожке, протоптанной в сигнализации. Сердце стучало рвано и громко. Практически получилось. Еще немного. И тут из-за одной из дальних витрин, из тени, которую та отбрасывала, вышагнул Рейнар. Я остолбенела. Вросла в пол. В голове пронеслось одно единственное слово, очень длинное, очень нецензурное. Оно тянулось и тянулось, будто у меня в черепе орала кошка, которой наступили на хвост. Хозяин замка стоял в нескольких метрах, загораживая проход к двери. Приближаться от чего-то не спешил. Его руки были скрещены на груди, поза не расслабленная, а нарочито небрежная. Льдистые глаза пронзили меня насквозь, холодные, пугающе непроницаемые. Между нами повисла тишина. Густая и липкая. «Уже уходишь?» — спросил, наконец, Рейнар, беззлобно, но с некоторым удивлением и проблеском хищного интереса. «Больше ничего не приглянулось?» Я нервно сглотнула. Слюна казалась стеклянной пылью. «Боги, он здесь! Как давно?» «Возможно, наблюдал, как я колдую над его защитами?» «Клятая драконья способность подкрадываться!» «Чего притихло?» Рейнар испытующе склонил голову на бок. «Для тебя это нетипично. Обычно за словом в карман не лезешь». В карман я как раз лезла. Не за словом. Пальцы нащупали то, что нужно. Засушенные лепестки пепельной дымки и жесткий чешуйчатый росток дыхания дракона. «Я?» — облизав пересохшие губы. «Я не твоя истинная». Сполна вложила в каждое слово накопленную ярость, страх и отчаяние. «Да что ты говоришь?» Он наигранно округлил глаза, приложив руку к груди в театральном жесте. «Быть того не может». В этот миг я выбросила перед собой ладонь. Росток дыхания дракона вонзился чешуйчатым концом в каменный пол между нами и вспыхнул ярким, жарким пламенем, с хриплым шипением поджигая рассыпанные лепестки пепельной дымки. Те мгновенно испепелились, выделяя невероятное количество черно-серого дыма, который заполнил хранилище, скрыв и витрины, и пол, и потолок. Эта марева не только застилала обзор, но и путала магическое восприятие. Не мешкая ни секунды, я обсыпала себя пыльцой тихого шага и, изловчившись, толкнула ногой постамент сзади. Он рухнул на пол где-то в дыму, отвлекая внимание грохотом. Я же, пригнувшись, рванула к двери. Не напрямую, вдоль стены, надеясь проскочить мимо Рейнера. Счастье, невероятное счастье, я с ним не столкнулась. Пробежала вперед, ощущая за спиной пустоту. Сердце колотилось так, что, казалось, выпрыгнет через горло. Вот и выход. Я выскочила за порог и швырнула в щель между дверью и косяком горсть колючек цепкого репейника. Заряженные магией, они впились в камень и металл. Дверь намертво приварилась к стене по всему периметру. Стоило отпрыгнуть, как она содрогнулась от чудовищного удара изнутри. Раздался голос, приглушенный толщиной камня, но ясно различимый. «Ты это серьезно, да?» Отвечать было бы верхом дурости. Я отступила еще на шаг, глядя на дверь. По идее, у Рейнора нет активной магии в привычном понимании, а места в сокровищнице маловато, чтобы превратиться в дракона и вынести стену. Но силы у него хватало и в человеческом облике. В любом случае, я не хотела проверять, на что способен несостоявшийся жених. Надо бежать, пока он заперт. Надолго ли дверь его удержит? Вопрос. Ноги сами понесли вверх по лестницам, мимо спящих дверей подземелья. Я помчалась по коридорам и выскочила во внутренний двор. Ночь была прохладной, на небе ни звезды. Выборочно горели фонари. Прячась между деревьями и кустами, я пересекла сад. Нашла давно присмотренный дуб у забора. Прижав ладони к шершавой коре, впустила в него поток своей магии. Не просьбу, а приказ, подкрепленный всем остатком сил. Дерево вздрогнуло. Нижние ветви с тихим скрипом наклонились, образовав импровизированную лестницу. Я полезла, цепляясь за них. Забралась на верхнюю ветку, нависающую над забором. Отсюда было видно, как вдоль него тянутся едва заметные силовые линии охранного контура. Защиту усилили, как и предупреждали. Она чувствовалась, как давление на барабанные перепонки. Но у меня оставалось немного магии и лоза шелкового вьюнка. Я коснулась ею энергетического узора, попутно воздействуя своей силой, разъедая самую слабую линию. Она дрогнула, померкла и порвалась. Этого было достаточно. Я перемахнула через забор и прыгнула вниз, в темноту. Приземлилась неловко, с посредственным перекатом, но встала. И чуть не рухнула обратно. Мир перед глазами плыл, в висках стучало, к горлу подкатывала тошнота. Переколдовала. Выжала себя досуха, как тряпку. Тело протестовало, требуя немедленного отдыха, но разум кричал «Иди!». Я заставила себя выпрямиться. Идти могла, бежать — вряд ли. Вдалеке на главной дороге промелькнули фары тяжелого экипажа. Я нырнула в кусты и переждала, пока он не проедет. Потом, не выбираясь из зарослей, прокралась добрый километр. Ветки не цеплялись за одежду, расступались. Остаточный эффект моей магии Земли, на которую они отзывались. Потом я увидела припаркованный к обочине экипаж. Рабочую лошадку, старую модель с высокими колесами и квадратным кузовом. Такие использовали для перевозки товаров и садового инвентаря. С такими я знала, что делать. У Ригзов когда-то была похожая развалюха, и мы с Дастином научились заводить ее с полпинка моей магией. Я огляделась. Ни души. Юркнула к экипажу. Дверца была с простеньким замком. Крошечный лепесток кристальной розы заставил механизм подчиниться. Щелчок. Я вскочила внутрь. Салон пах сеном и маслом. Положив ладонь на примитивный рычаг зажигания, я пустила искру магии между контактами, представляя, как оживает магическая схема, питающая двигатель. Раздалось кашляющее, недовольное урчание мотора. Я тронулась с места, стараясь не дергаться. Экипаж покатился по темной улице. «Куда?» Я лишь примерно знала карту верхнего города. Нужно было двигаться на восток, к старым торговым кварталам, где Грейсон назначил мне место встречи, на заброшенном складе недалеко от стены. Я рулила, сверяясь с редкими указателями и приметами. Вскоре доехала до границы жилого района. Невысокие каменные дома, маленькие магазинчики с закрытыми ставнями. Царила непривычная для ночного города активность. Мелькали патрули стражи, у перекрестка дежурили группы магов, сканирующих местность. «Это к меня остановят, и будет полное приехали». Свернув на обочину, я заглушила мотор и вышла. Дальше пешком. Так меньше шансов попасться. Я бросила прощальный взгляд туда, откуда приехала. За крышами домов виднелись смутные очертания замковых башен Скайренов, упирающиеся в черное небо. Да, я была уверена, что в тот миг, когда облапошу дракона и улизну, буду торжествовать, а в итоге никакой радости. Только тягостная пустота где-то под ребрами. Спишем это на то, что миссия еще не выполнена, на то, что я без сил, что вокруг полно патрулей, что я еще не у цели. Но чем дальше я шла, тем больше понимала. Заблудилась. Темнота сбивала с толку, улицы казались одинаковыми, голова гудела от усталости и перерасхода магии. Самочувствие ухудшалось с каждой минутой. Еще немного — и я рухну где-нибудь посреди улицы, где меня найдет какая-нибудь бдительная горожанка или, что хуже, патруль. Необходимо отдохнуть. Сейчас. Блуждающий взор упал на маленькую ухоженную детскую площадку. Качели, горка, песочница. И огромный старый дуб с раскидистой густой кроной. Отлично. Я подошла к дереву. С трудом взобралась по его шершавому стволу и устроилась в развилке двух толстых ветвей, достаточно высоко, чтобы меня не заметили снизу. После я шепотом попросила дерево помочь, и листья вокруг меня сгустились, сплелись в более плотный покров, скрыв от чужих глаз. Мои же закрылись. Это был не сон, а дремота на грани потери сознания. Я сидела, обхватив колени, каждым нервом прислушиваясь к звукам ночи, к лаю собаки, к скрипу колес где-то вдали, к ветру, шелестящему листьями, была готова дать дёру в любой миг. Не знаю, сколько времени прошло, но мне полегчало. Небо начало светлеть, приобретая грязно-серый, а затем перламутрово-розовый оттенок. Я полезла в карман. Сфера была на месте, такая же гладкая и тонко вибрирующая. Что она такое? Грейсон не объяснил, лишь дал описание. Мол, остальное не твоего ума дело. А теперь это было самое, что ни на есть мое дело. Я повертела ее в руках. Со странным чувством трепета, почти благоговения. Это не просто драгоценность. Это нечто важное. Действуя по какому-то наитию, я провела большим пальцем по поверхности сферы. Надавила. Повернула палец по часовой стрелке. Сфера дрогнула и раскрылась, как металлическая шкатулка. Внутри лежал шар. Смешно. В сфере — шар. Но какой? Он состоял из пронзительно белого света. Нет, не света. Энергии. Настолько яркой, что больно было смотреть. При этом она казалась живой. дышала, пульсировала, переливалась, словно в ней билось сердце неведомой звезды. Эманации били волнами, заставляя волоски на коже вставать дыбом. Я в ужасе закрыла сферу обратно. Что? Что это? Такая концентрация силы похожа на сердцевину магического реактора или на ядро невероятного оружия. Зачем эта штука Грейсону? Помня вчерашний взрыв, вариантов оставалось не густо. С таким шариком он может не то что дворец, весь верхний город к демонам разнести. И как мне теперь быть?